По лицу Рэя растянулась улыбка, и Ричард понял, что начинает проигрывать. Он говорил, словно обращаясь к глухой стене, учил шимпанзе читать. «Но всемирному правительству не удалось сохранить тайну», — торжествующим тоном произнес Рэй. «Мы узнали о том, что намечается. Как я уже говорил, у Бо есть доказательства, документы, так что никакая это не тайна. Вот почему мы здесь. Бо прав, в этом не может быть никаких сомнений. Он очень умный». Закрыв глаза, Ричард вздохнул. «Вам остается только надеяться на это». «Бо очень умный», — повторил Рэй. «И он готов идти до конца. Он собрал всех нас вместе. Здесь было с десяток различных групп, но затем все остальные предводители ушли, а их люди примкнули к Бо, поверив ему. Он очень умный, Ричард, и в нем наша последняя надежда. Даже не думай о том, чтобы отговорить кого-либо из нас идти за ним. Мы любим Бо и верим ему». «А что насчет Джексона?» — спросил Ричард. «Ты считаешь, Бо поступил правильно?» «Джексон был шпионом. Такое уже случалось в прошлом. Бо изучал историю. Такое уже происходило в 1776 году. Красные мундиры повсюду рассылали своих шпионов. А мы их ловили и вешали. У многих старых дам на восточном побережье в саду растут вековые дубы, знаменитые тем, что когда-то на них были вздернуты шпионы красных мундиров. Кое-кто из этих дам берет по $1.5 только за то, чтобы посмотреть на эти деревья. Я знаю, я сам там был». «Когда у вас здесь гасят огни?» — вдруг спросил Ричард. «В 10 часов. А что?» Ричард ответил не сразу, пристально посмотрел на Рэя. Прокрутил в памяти разговор с ним, гляделся в худое подвижное лицо. Заглянул в безумные глаза, горящие в глубине под нависшими бровями. «После сигнала гашения огней я должен быть в другом месте», — сказал Ричард. Рэй снова рассмеялся. «И ты полагаешь, я тебя выпущу?» «Да, если тебе дорога жизнь». Подняв пистолет, Рэй навел его Ричарду в голову. «Из нас двоих вооружен я». «Ты умрешь раньше, чем успеешь нажать на спусковой крючок», — заверил его Ричард. «Спусковой крючок здесь, а ты вон там». Ричард махнул рукой, призывая его слушать, подался вперед и быстро заговорил тихим голосом. «На самом деле я не должен говорить тебе это, но нас предупредили, что мы можем встретить тех, кто по уровню интеллекта выше остальных. И нам дано право, в случае оперативной необходимости, объяснить этим людям кое-какие моменты». «Какая еще оперативная необходимость? Какие еще моменты?» «Ты был совершенно прав. Большинство из того, что ты сказал, соответствует истине. Есть пара неточностей, но мы сознательно время от времени распространяем ложную информацию». «О чем это ты?» Ричард понизил голос до зловещего шепота. «Я офицер Всемирной армии, командир передового отряда. В окрестных лесах скрывается 5000 моих солдат. В основном русские, но есть и китайцы. Мы уже давно наблюдаем за вами с разведывательных спутников. В настоящий момент на этот дом наведена рентгеновская камера. Тебе в голову нацелен лазерный луч. Технологии СОИ в действии». СОИ. В просторечии СОИ. Стратегическая оборонная инициатива. Научно-исследовательская и испытательная программа размещения в космосе системы противоракетной обороны, оснащенная лазерными пушками, спутниками-убийцами и тому подобное. Проводилась в США с 1983 по 1993 годы. «Ты шутишь», — недоверчиво произнес Рэй. Ричард покачал головой, сохраняя абсолютно серьезное выражение лица. «И вы были правы насчет вживленных микросхем. Смотри!» Медленно поднявшись с пола, он задрал рубашку, открывая грудь. Повернулся к Рэю, показывая большой шрам на животе. «Это одна из первых моделей. Сейчас микросхемы стали гораздо меньше. Последние модели вживляются без хирургического вмешательства. Такими мы метим новорожденных. Но старые тоже работают надежно. Как ты правильно сказал, спутникам в любую минуту известно мое точное местонахождение. Как только ты начнешь нажимать на спусковой крючок, лазерный луч снесет тебе полголовы». В глазах Рэя вспыхнула тревога. Оторвав взгляд от шрама на груди Ричарда, он с опаской посмотрел на потолок. «Я не американец, я французский солдат. Вот уже несколько лет агент международного правительства. 2 месяца назад приступил к выполнению тайного задания. Нам нужно оценить, какую опасность представляет ваш отряд». Он говорил это на французском языке и так быстро, как только мог, стараясь подражать речи образованной парижанки, вспоминая, как говорила его покойная мать. Потрясенный, Рэй спросил. «Ты иностранец?» «Француз. У нас интернациональные бригады. Я сказал, что нахожусь здесь для того, чтобы оценить степень опасности, которую представляете для нас вы». «Я видел, как ты стрелял. Это я заметил ту березку. 1000 ярдов. «Мои пули наводились со спутника. Как я уже говорил, технологии СОИ через микросхему. Каждый из нас может стрелять на дистанции 2 мили и поражать все мишени. Господи! — пробормотал Рэй. В 10 часов я должен буду выйти отсюда. Это мера предосторожности. У тебя жена есть? Рэй молча кивнул. А дети? Я видел здесь много детей. Среди них есть твои? Да, 2 мальчика. Если в 10 часов я не выйду отсюда, все они умрут. Поскольку меня захватят в плен, весь ваш лагерь должен быть сожжен дотла. Нельзя допустить, чтобы моя микросхема попала в чужие руки. Я предупреждал свое командование, что вы все равно не разберетесь, как она работает. Но командир сказал, что среди вас могут найтись более умные люди, чем я думаю. Похоже, он оказался прав. Рэй гордо кивнул, а Ричард взглянул на часы. Сейчас 7:30, так? Я просплю 2,5 часа. Спутник разбудит меня ровно в 10. Можешь подождать и посмотреть. Он растянулся на полу, подложив под голову согнутую руку, поставил будильник к голове на 9:50, мысленно моля: «Только не подведи меня сегодня».